Но я искренне советую вам, подполковник, прекратить музыку, которую вы затеяли. Командование дало мне понять, что ваша просьба насчет пропуска к Степановой здесь последняя, которая может быть удовлетворена. Эта история наделала много шуму, слишком много. Козырев глубоко вздохнул, потом быстро спросил, проработочка будет? Не знаю, не торопясь, ответила Вера. Будет, если сигналы имеются. Сигналы, наверное, имеются. Без сигналов и Чижик не проживет, зло сказал Козырев. Ну что ж, спасибо, утешили. А я вас утешать не собиралась, подполковник, и предупредила вас только потому, что, естественно, не желаю никаких незаслуженных неприятностей нашему госпиталю. Страховочка. Хотя бы и так. Грехи ваши вы и расхлебывайте. Да уж помощи не попрошу. Раскурив трубку, он ушел, словно бы и вправду победителем. А Вера Николаевна тихонько и доверительно спросила, «Не пропадете со мной, а, товарищ майор?» «Пропаду», — резко и яростно ответил он. «Именно что пропаду, и под лицом пропаду». «Ох, как красиво!» — усмехнулась Вересова. «Это я уже, знаете ли, где-то читала или в кино видала, как она его ангельчика превратила в негодяя. Только ведь это все вздор, Владимир Афанасьевич. Если он хороший, его в подлеца не превратишь. А если он внутри себя подловат и только это качество наружу не проявил, тогда что ж, тогда ведь и греха тут нет. А вы меня в данном случае с Козыревым не остановили, хотя и знали, что я лгу, потому что вам хотелось, чтобы хлыщ этот поскорее убрался. Разве не так?» «Все вы врете», — неуверенно сказал он, — «и про свои чувства врете. Ничего не было, нет и не будет». «А что вы называете чувства?» — со своим тихим смешком спросила она. «Что вы под этим понятием подразумеваете?» Устименко взглянул на Вересову из-под лобья и попросил. «Оставили бы вы меня в покое, а, Вера Николаевна? Вы сами по себе, я сам по себе. Разные мы с вами люди, и трудно нам понять друг друга. Выгоняете?» Он не ответил и не обернулся на стук закрываемой двери. Потом вздохнул и, выпив кружку воды, пошел к Варваре. «Ты как врач ко мне пришел?» — спросила она, когда он сел. «Или нынче как человек?» «У меня эти понятия совмещаются», — довольно глупо ответил он. «И, разумеется, она это заметила. Она ведь всегда замечала такие штуки». «То есть ты, человеколюбивый, врач-гуманист, посильно светя другим, сгораешь сам?» Она злилась, губы ее вздрагивали. «Начинается представление», — громко в глубине подземной хирургии заговорила Елена. «Первое отделение — цирк политической сатиры». Раненые захлопали и закричали «Браво, бис!». Негромко заиграл баян. Володя рукой слегка оттянул простыню, отгораживавшую Варю от начавшегося представления, и оба они увидели Лену в длинной бязевой рубахе, перепоясанной бинтом, с огромным бантом в волосах и с подобием циркового бича в правой руке. В левой девочка держала поводок. «Там у нее собака наша», — сказал Володя, понимая, что Варе не все видно. «Сейчас Бобик залает, и это будет означать Гитлера в начале нападения на СССР. А потом он перевернется на спину, и это будет Сталинград. Между прочим, у нашей Алены всегда бешеный успех». «Ох, боже мой!» — тихо сказала Варя. «Какое мне сейчас до всего этого дело? Ты опять уйдешь и исчезнешь на несколько дней, а я буду тут лежать и думать». Он быстро взглянул в ее глаза, заметил в них слезы и попросил: «Не надо, Варя, тебе нельзя нервничать. Мне надлежит соблюдать полный покой». Она запомнила это давешнее его слово «надлежит». «Да, надлежит». Раненые захлопали и закричали свое «Бис, браво, бис!». Потом опять заиграл баян, и Лена танцевала сольный танец «Вальс снежиночка».